Глава 11. Полвосьмого утра. Между деревьями колышется изрядно поредевший клочковатый туман, который тем не менее превращает бойцов, ведущих в поводу своих лошадок, в неясные тени, стоит им отойти буквально на пяток метров в сторону. Я ничем не отличаюсь от других и тихонько держу под уздцы спокойную мышастую кобылку, неприхотливо и ожидаемо названную мышкой и выделенную мне в личное пользование. Подружились мы с ней быстро, как истинная леди, она была неравнодушна и к комплиментам, и к знакам внимания в виде морковки, подсоленной горбушки, расчесывания гривы и прочих маленьких радостей лошадиной жизни. А вообще, мои отношения с этим четырехкопытным видом животных заметно улучшились после частых и длительных верховых прогулок под чутким руководством Михалыча, хотя в атаку все же предпочтительнее двигаться на своих двоих. Эта коза рождается, живет и умирает в седле, не то что все мы остальные. В 5 утра возле штаба, едва наш студент включил свой аппарат, на связь вышел его брат, от имени Аладдина, сообщивший, что первое задание успешно выполнено, и они приступают к следующему. Все это стало понятно из выловленных в эфире условных сочетаний ВН. Узнав новости, я быстренько прощаюсь с экипажем КШМ, предварительно поставив всем персональные задачи. И с эскадроном Анатолия и командой пепеляевских разведчиков двигаемся на северо-запад, к железной дороге, откуда можно было, не засветившись, добраться до самых Барановичей. Как и предполагалось, цивилизованные ганса для своих даже очень срочных передвижений предпочитали все-таки дороги. Поэтому мы незаметно подбираемся почти вплотную к конечной цели путешествия, хотя наша незримость была понятием относительным. Когда отряд на рысях втягивается в очередную рощицу, его обитатели уже не спят и приветствуют гостей негромким птичьим щебетом. Особенно рада нашему появлению одна очень умная птичка, которая несколько раз чирикает неразличимый для непосвященных сигнал «свои». Пепеляевские разведчики во главе с командиром разевают рты от удивления, когда я поднимаю руку, командуя «стой», а затем по птичьи свищу в ответ. И когда после всей этой прелюдии там, где только что было обезлюдно, земли поднимаются две фигуры в лохматках, а сзади с дерева бесшумно спрыгивает их товарищ, а вот это правильно. Козырять и вырабатывать командный голос будем дома, на базе, на плацу. Сейчас немного условия не позволяют. Старший группы, увидев незнакомцев, подходит поближе и имитирует отдание чести, поправив капюшон. «Ну, как дела, Василь? Давай вкратце, мы торопимся». Узнаю в тусклом свете пасмурного неба одного из унтеров. «Здравия желаю, командир!» Разведчик, секунду подумав, скидывает капюшон с головы. «Сначала поручик Аладдин нас в прикрытии тем, кто переправы держит, послал. Когда гансы попытались сходу через речку перебраться, наши их хорошо так плотненько причесали. Ну а мы с флангу соли под хвост сыпанули. Все как приказано. Как только кто из немчуры пытается что-то там орать, командовать, тут же мертвым валится. Не издюжили они, так же быстро назад скатились. А Сергей Дмитриевич все свободные пятерки собрал, потом и это, как его, во, в веерную атаку бросил. Колонны тормозить немецкие. Тут недалече, в 2 верстах, просека проходит. Мы на ней роту ганцев и прижали. 7 тушек завалили. Гауптмана, обер-лейтенанта, фельдфебеля и 3 унтер-офицеров. «И что, за вами никто не гнался?» Спрашиваю больше для вида и для гостей, заранее зная, каков будет ответ. «А ну почему? Погнались. До первых растяжек. Потом собрали своих 200-х и 300-х и передумали бежать дальше». «Добро. А где остальные?» «Туточки, недалече. 400 шагов. Большак проходит. Там мои птенцы сидят. И Волгин да Скворцов. Как что интересно увидят, чирикнут. А ну лады, воюйте тут. А мы дальше по железке пошли». «Это в Барановичи? К черту в зубы?» Разведчик оглядывает нашу компанию и весело скалится. «Хотя неизвестно, кто еще по зубастей будет». Едва дождавшись, пока отъедем от места встречи и призраки скроются в зелени, Пепеляев подгоняет своего коня и пристраивается сбоку. «Денис Анатольевич, а вы на каком языке сейчас разговаривали?» Штабс-капитан весело улыбается, предлагая оценить шутку. «Сделайте милость объяснить, что такое 200-е, 300-е и растяжка». 200-е, Анатолий Николаевич, на нашем языке убитые, 300-е раненые, а растяжка – это граната, закрепленная где-нибудь в невидимом месте с протянутой невысоко над землей жилкой от телефонного провода. От ветки, например, к чеке с почти вытащенными усиками. В траве практически незаметно. Но один неосторожный шаг и через пару секунд взрыв. Очень полезно, чтобы притормозить погоню. Амдас, все гениально и просто. А кто автор придумки? Народ, тот, с которым минут назад беседовали. Врать, конечно, нехорошо, об этом еще в садике учат, но тут без вариантов. У нас батальон специальный, это значит специальный язык вроде птичьего свиста, специальная форма, специальное оружие. Киваю на стеньки в руках ударной группы, о которой пепеляевцы все глаза измозолили. Но главное – специальные способы ведения боевых действий. Показать их на практике доводится очень скоро. Минут через 10 выходим к дороге тому самому большаку, о котором упоминал командир разведгруппы. Хорошо укатанная грунтовка в этом месте огибает то ли большую лужу, то ли крошечное озерко и катит себе дальше между прилегающими почти вплотную зарослями какого-то кустарника. Идеальное место для засады. И жертва, судя по доносящимся издалека звукам, уже на подходе. Звуки в тумане достаточно хорошо глушатся, но знакомый треск ретро-байкерских движков слышен очень отчетливо. А на мотоциклах могут кататься только немецкие пулеметчики. И совсем они не нужны там, где сейчас сибиряки в землю вгрызаются, срочно оборону строят. Но и нам раскрываться рискованно. Забрались уже туда, где кроме ганцев никто не ходит и не ездит. Та пятерка, которая осталась сзади против стада кайзербайкеров, не пляшет. Их просто сомнут числом. А мы и не будем шуметь. Ножи в бою не издают ни звука. И под ножом в опытных руках тоже. А в эскадроне хоть и штурмовики, но базовый курс диверсионной подготовки прошли все. Все рассуждения заняли доли секунды. Анатоль Дольский, поняв меня с полувзгляда, уже отдал команду первому взводу, и кентавры, быстро спешившись, шустро рассыпаются по зарослям, а на ходу накидывая лохматки. Одна пятерка уходит кустиками навстречу звуку, вторая – в противоположную сторону на случай, если оттуда кто-то сунется. Все остальные быстренько исчезают в лесной июльской зелени, даже гости моментально сообразили, что к чему. Мне хорошо видно, как Проша Лавренёнок, чемпион батальона по метанию тяжести на меткость, откручивает у лимонки запал и несколько раз подкидывает ее в воздухе, привыкая к весу. Еще с детства по бедноте и голодухе научился камнями уток на озера глушить и курей у кулаков мироедов. На базе ради потехи закидывал эвки на выбор в любую форточку и ни разу ни одного стекла не разбил. Звук становится все громче, в основательно поредевшем тумане появляются колесницы смерти. Прохор мгновенно размахивается, и чугунная чушка летит в мордочку самому первому водиле. Результаты вполне ожидаемы. Оглушенный ганс кидает руль, инстинктивно вскидывая руки. Мотоцикл ведет влево, и он, теряя скорость, влетает в кусты, где пассажиров уже ждут цепкие ручки. Второй экипаж, уходя от столкновения, берет вправо, остальные тормозят в меру реакции и соображалки. Короткий резкий свист, и из кустов на дорогу вылетают фигуры в лохматках. Спурт. Несколько метров открытого пространства. Руки с ножами совершают отработанные до автоматизма движения. Никто из немцев не успел не то что выстрелить, даже оружие в руках подержать. Вот такие превратности судьбы. Была какая-то моторизированная машина на Гевер Абтайлюнг и в несколько секунд превратилась в внештатную пулеметную команду первого отдельного нарочанского батальона. Коноводы уже подводят ставших вдруг очень нужными и дефицитными заводных лошадей и начинают вьючить на них неожиданно свалившиеся трофеи. Мы стали богаче на целых 7,08 МГ со всеми прибамбасами, не считая мелочевки типа личного оружия, припасов и прочего полезного имущества. «Денис Анатольевич, я, честно говоря, до сих пор не верю своим глазам». Сзади подходит Пепеляев. «Моментально и беззвучно, раз, и все». Вот это и есть, Анатолий Николаевич, то, о чем я говорил. Закончим операцию, приглашаю вас в гости к себе на базу. Там вы много интересного еще увидите».